Желающему мысленно трезвенствовать всякому, поотчуженного начальному, надо для удобнейшего упражнения в молитве жить в келье безмолвной и несветлой, потому что через это ум и мысли естественно некогда собираются воедино. К показанному выше, как главному, великими святыми отцами давно узаконенному, как видно из приведенных нами свидетельств относительно того, как надлежит нам, сходя вместе с дыханием внутрь сердца, о Господе нашем Иисусе Христе, Сыне Божьем, и о святом и спасительном имени Его молиться, размышлять и трезвенствовать, и у Него искать себе милости, прилагается и сие. И всегда, паче же в установленное время молитвы, всякому чащему сотрезвенствовать мысленно в сердце, паче же новоначальному, надо укрываться в келье безмолвной и несветлой, как опытные всем блаженным дела небожественные отцы и учители тайноводствуют и заповедуют, так как зрение и видение очами зримого и видимого обыкновенно развлекает и рассеивает мысли. При заключении же в безмолвной и примрачной, как сказано, храмине, мысли перестают разбегаться и множиться, и ум таким образом, хотя и нехотя, мало-помалу утешается и в себе собирается. Как говорит святый Василий, ум, неразвлекаемый внешним и через чувства, не разбегаясь по вещам мира, к себе возвращается. Главным образом непарительность подается уму Господом нашим Иисусом Христом при призывании в сердце с верою святаго имени Его. А этот естественный метод, прием, схождение в сердце путем дыхания, и это уединение вместе безмолвным и несветлым, и все другое подобное, только способствует к сему некако. Паче же сего, или лучше паче всего вообще, таковый подвиг успешно совершается умом, содействием божественной благодати, при сердечном, чистом и непарительном призывании Господа нашего Иисуса Христа, а не одним этим естественным приемом схождения в сердце путем дыхания или этим уединением в безмолвном и несветлом месте, да не будет. Ибо сие не другого ради чего святыми отцами придумано, как только ради того, что это содействует к собранию мыслей, к возвращению ума от обычного ему парения к себе самому и сосредоточению его внимания, как сказано пред сим. А от этих собраний мыслей и сосредоточения внимания порождается то, что ум начинает молиться непрестанно, чисто и непарительно, как говорит святый Нил. «Внимание, ищущее молитвы, молитву обретет». Ибо за вниманием паче, нежели другое, что следует молитва, о кое нам надлежит иметь наибольшее чаяние. Вот как должно смотреть на дело сие. Ты же чадо, хотя живота, любя дни видеть и благи, и в теле жить подобно бестелесному, живи по следующему правилу и уставу. Как безмолвствующему надлежит проводить время от вечера до пробуждения от сна? По захождении солнца, призвав в помощь всеблагаго и всесильного Господа Иисуса Христа, сядь на стульце в келье безмолвной и несветлой, и, собрав ум от обычного ему вовне кружения и скитания, путем дыхания тихо сведи его внутрь сердца и держи молитву сию «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Вместе с дыханием соединенно, некако соводя туда и глаголы молитвенные, как говорит святые Сихии, «С дыханием твоим соедини трезвение и имя Иисусова, и помышления смерти незабвенные, и смирение, ибо то и другое великую доставляет пользу». С молитвою сею, кроме сказанного, имей память о суде и воздаянии за добрые и худые дела, и вседушно почитая себя грешнейшим всех людей и самых демонов сквернейшим, думай посему, что все, конечно, имеешь ты вечно мучим быть в аде. Если при каком-либо из сих помышлений придет тебе сокрушение, плач и слезы, на том помышлении и прибудь, пока слезы не пройдут сами собою. Если же ты не сподобился еще дара слез, то восприми подвиг и со смиренным удрованием молись, достяжешь их. ибо ими очищаемся мы от страстей и скверен, и ими же причастными делаемся добрых и спасительных расположений, как говорит святый Лествичник, как огонь потребляет трости, так чистые слезы всякую скверну, мысленную и видимую. И другой некий отец, желающий отребить худости свои, плачем да отребляет их, и желающий стяжать добродетели, плачем да стяживает их. И если не имеешь ты сокрушения, то знай, что ты имеешь тщеславие, ибо оно не дает душе прийти в сокрушение. Если слезы не придут, то, просидев, внимая сказанным помышлением и с молитвою час один, встань потом и пропусть со вниманием малое повечерие. Затем опять сядь и держи прежнюю молитву, сколько сил есть, чисто и непарительно, без всякого о чем-либо попечения, без всякого помысла и мечтания, с полной трезвенностью с полчаса. Наконец, положив на себе знамение честного и животворящего креста, а также и на одре твоем, сядь на нем и войди в помышление о будущих наслаждениях и мучениях, о непостоянстве и прелестности всего временного, о внезапном наступлении смерти всего общего долга и о страшном посмертном и предсмертном словоистязании. Помяни вкратце и о всех прегрешениях своих и прощении их тепло и спроси. И до точности пересмотрев все, как провел ты мимошедший день, возляг на одр свой, держа и молитву, по слову некоего говорившего, с молитвою Иисусовою и засыпай, и спи. Сосни часов 5 или 6, вообще же соразмеряй спание с долготою ночи. Как, восстав от сна, проводить время до утра? Пробудившись от сна, первее всего воздай славу Богу, и, призвав Его себе заступление, начни главнейшее свое дело, то есть молиться в сердце непарительно и чисто, и помолись так сейчас. Тогда ум сам по себе большей частью бывает тих и немятежен. Мы же заповедь имеем, первейшее и наилучшее Богу приносить в жертву, то есть свое первомыслие в чистой сердечной молитве неуклонно простирать Господу нашему Иисусу Христу, как говорит святый Нил, тот молитву свою делает услышанную, кто всегда свое первомыслие, как зрелый плод, приносит Богу. Потом пропой полунощницу. Если же ты, не будучи тверд в совершенном безмолвии, не можешь начать так, как мы сказали, по этой или по другой какой причине, как часто случается с теми, кои только начинают еще такое делание, а иной раз, хотя и редко, и с теми, кои довольно успели в нем, но еще не достигли совершенства, ибо только совершенные все могут о укрепляющем их Христе, так если не можешь, то, восстав от сна и восставив сколько можешь бодренное трезвение, пой прежде полунощницу со вниманием и разумением поемого. После сего сядь и молись в сердце чисто и непарительно, как показано, час один. Лучше же, сколько даст тебе податель благ. Лествичник говорит, в продолжении ночи большую часть времени посвящай молитве, а меньшую отдавай псалмопению. Днем же устрояй делания свои сообразно силами своими. Если и после такого себя нуждения подвижнического все еще будешь одолеваем сонным расслаблением и разленением, встань и напрягись, все держа с молитвы, и стараясь, как знаешь, привести себя в бодрственное состояние, по святому Исааку выйди наружу и походи. Потом сядь и молись, как написано, всегда, со всем тщанием, стараясь чистою молитвою, с чистым беседовать Богом. Затем встань, пропой разумно 6-й псалме, 50-й псалом и канон какой хочешь. После сего сядь опять и с бодренным трезвением искренно помолись полчаса. И опять встав, пой хвалитны, обычные словословия и 1-й час. И затем сотвори отпуск. Читаемое тобою произноси устами своими лишь настолько высоким голосом, чтобы то слышно было ушам твоим, так как и плод устин приносить Богу заповедано нам всею душою и всею мыслью, благодаря человеколюбивого и попечительного о нас премудрого Бога, по безмерной милости своей, сподобившего нас благополучно прийти пучину минувшей ночи и увидеть светлое поприще настоящего дня И тепло присем также молись и о том, да дарует он нам безбедно протечь мрачную и свирепую бурю бесов и страстей.